безбыт на стелегии. Это абсолютно точный быт с одной стороны Петербурга, с другой стороны деревни, который воспроизведен в этом романе. То очень хочется последовать Гуковскому и сказать: не в том заключено реалистическое новаторство Онегина, что в нем описан быт, а в том, что бытовой материал истолкован Пушкиным иначе, чем его предшественниками, по-новому реалистически. То есть в качестве типического, идейно обосновывающего человека и его судьбу. Это Гуковский, Пушкин и русские романтики, Пушкин и проблемы реалистического стиля, да, это, манифест такой, да, вот перед нами первый реалистический текст в русской литературе, он начат до Бориса Годунова, это закручивает историю русского романа классического, перед нами мир, в котором быт обосновывает человека и его судьбу. Обосновывает, безусловно. Только почему Татьяна и Ольга, которых воспитала одна няня, которые погодки, которые выросли на лоне одной великой, прекрасной русской природы, да еще в деревне, не испорченной светом, одна оказалась Татьяной, а другая банальной, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне, Ольгой. Вот если мы подставим на точку зрения Гуковского, то на это ответа нет. Понимаете, его нет, потому что они должны быть очень похожи. Ну, та же самая бытовая сфера, да безусловно, время тоже. Но тем не менее, одна абсолютно неординарна, а другая абсолютно ординарна. И какой тут ответ у Пушкина? Нет тут ответа, исходя из логики Гуковского. Хотя, так, между нами, да, вообще нет. Его на самом деле, Бог это что? Это что такое? Гены сложились. Ну, ради Бога, да, мы выходим за рамки тех объяснений, которые даны Гуковским как определяющий проблематику этого романа, идеологию, если хотите, идейную точку зрения, да, которая есть, которая присуща этому роману-тексту. Нет, это не так. Вот это объяснение нас, безусловно, не устраивает, даже если мы остаемся на позиции, что перед нами роман в точном смысле этого слова, который должен нас убедить, что перед нами некие реальные герои, да, и их реальная якобы история. Но дальше начинается столько «но», что они займут у нас столько же места, сколько и подтверждающие вот эту иллюзию реальности элементы этого текста. Пушкин пишет в письме к Вяземскому: «Пишу не роман, а роман в стихах «Дьявольская разница». Знаменитая его фраза. Даже чтобы разобраться в структуре Онегина, нам с вами нужно ответить на вопрос, в чем эта дьявольская разница между романом и романом в стихах. То есть, в сущности, мы ставим вопрос о том, как форма этого романа влияет на его смыслообразование. Да? Не, да, я надеюсь, что вы уж понимаете все, да, что это не для красоты, а для чего-то другого, да, что эта дьявольская разница, она не потому, что Пушкин очень легко рифмует, ему хочется читателю вот, да, доставить удовольствие от прелести его стиха. Что здесь некая структурная разница лежит в этом жанровом определении. Значит, в чем тут дело? Давайте вернемся к тем элементам, о которых мы с вами говорили, которые подтверждают вот этот подлинность мира и истории, которые возникают в этом тексте, да? Вот эту иллюзию реальности, да, которую Пушкин, казалось бы, ну, достаточно логично развивает, которую придерживается в этом самом романе. Эта иллюзия реальности с одной рукой Пушкиным создается, а другой рукой немедленно опровергается, сию секунду. Значит, давайте вспомним это введение персонажа. С чего начинается роман? Друзья, любимые Руслана, с героем моего романа, без промедления, сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы. Побойтесь Бога, Александр Сергеевич. Но никто, ни один сумасшедший читатель не поверит в реальность Людмилы и Руслана. Они выдуманные персонажи, правда, да? А теперь он говорит: с моей новой выдумкой, с героем моего нового романа, позвольте познакомить. А дальше: Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы. Но если он приятель, то тогда не герой твоего нового сочинения, которое ты выдумал, еще к тому же отослав читателя к этой абсолютно фантастической, да, не претендующей ни на какую иллюзию реальности своей первой поэмы, которая принесла ему такой бешеный шум и успех. Значит, с одной стороны, герой моего вымышленного произведения, моя новая выдумка, а с другой стороны, тут же причем мой приятель. И вот именно эта равноправность, понимаете, да, условности персонажа и его якобы безусловности, и его подлинности. Это колебание, которое позволяет Пушкину, от которого у внимательного читателя ум заходит за разум. Потому что нам невозможно существовать в этом двуединстве, понимаете, мотивировок. Либо условный, либо безусловный, ну как-нибудь уж. Ну, но нет. У Пушкина это принципиальная совершенно позиция. Он одновременно герой его вымышленного произведения, его выдумка. Это абсолютно условный персонаж, а с другой стороны, это реальный человек. Значит, в результате вот этого двуединства позиции героя у нас возникает размывание самой разницы, понимаете, принципиальной вот этой вот границы между условным миром, выдуманным миром и миром реальным. Это первое и очень важное. Да, значит, статус персонажа, который не укладывается в то, что это некий живой человек, историю которого узнал автор и нам ее повествует как рассказчик, которому известна эта история стала в силу каких-то обстоятельств. Дальше. Да, простите меня, пожалуйста, я еще забыла сказать, что этой иллюзии, этой безусловности, на нее, конечно, работают эти введенные живые исторические персонажи, которые возникают в романе. Да? Татьяна Вяземский подсел, там он сердце разве сумел, Онегин, второй Чедаев мой, Евгений, Борис Евгеньевых рассуждений и так далее. Или Онегин обедает с Кавериным. Да, вот я не имею в виду сферу автора-персонажа, да, оставим ее пока, я не про лирические отступления говорю, я говорю про эту сюжетную часть. И в эту сюжетную часть легко проникают живые Каверин, живой Вяземский, живой Чадаев, с которым соотносится Онегин. Да, значит, он вводит в мир этого романа подлинные живые исторические фигуры, которые тут же приобретают там статус персонажей, сию секунду, да? И тем самым самые персонажи оказываются такими же живыми, как эти исторические. Значит, это я, прошу прощения, забыла. А теперь вернемся к той проблеме, которую мы сейчас обсуждаем, к вот этому разрушению этой иллюзии подлинности. Значит, во-первых, двойственность положения самого Онегина. Во-вторых, мы с вами говорили об этих документах, которые вводит Пушкин в свой роман. Слову об Онегине, которому мы не можем не доверять, да? Вот то, что я уже цитировала, вот твоей абсолютной порядочности, как бы, да, которую проявляет Онегин в этой истории с Татьяной. Вряд ли можно допустить, что он показал письмо девушке, которая ее компрометирует своему приятелю. Ну, чем черт не шутит, все-таки такое может быть. Давайте дальше. Каким образом письмо Онегина к Татьяне могло оказаться у его приятеля? Татьяна, замужняя женщина, показала приятелю автора этого письма письмо, которое вот так вот компрометирует. Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда, как говорит один чеховский герой. Либо другой вариант, Онегин под копирку пишет, да? Один вариант Татьяне, другой вариант. Не работает, ни в коем случае. Объяснения нет, да? Потому что если вы вспомните это... Ну, утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я, да, так под копирку писать нельзя. Либо он циник стопроцентный, да, и все то, что про него сказал автор-персонаж, Онегин как дитя влюблен, все это вранье. Но мы не можем не верить автору-персонажу. Вот повествовательскому слову мы не верить не можем. Значит, нет объяснения, совершенно очевидно. Ну и уж совсем невероятно допустить, что Онегин пристрелил Ленского, то он залез к нему в дом, выкрал у него присмертную свинью.